Глава 37. Савелий Варламович внешне мало чем отличался от других аристократов. Высокий, атлетичный, со светлыми волосами и глазами болотного цвета. В целом он не создавал впечатления опытного заклинателя или воина. Скорее наоборот. Не похоже, чтобы ему часто доводилось участвовать в настоящем бою. Правда, чего Демидову было не занимать, так это высокомерие. Он презрительным взглядом смотрел на меня, считая, что победа априори принадлежит ему. За такую самоуверенность он быстро поплатится. У него даже не закралось подозрение, с чего это вдруг меня поставили сражаться против него. Это ведь не фехтовальный бой без использования магии, например, а полноценный поединок. Возможно, третий принц усыпил его бдительность, наговорив про меня всяких вещей. Моя победа была в интересах императорского рода, так что оно и к лучшему. «Княжич, вы явно переоцениваете себя», — сказал он, шагая из стороны в сторону. «Может, заранее сдадитесь? Никто вас осуждать не станет». «Ну что вы, Савелий Варламович? Я не бежал от членов кровавого культа и последнего дня, когда они напали на нас, учеников Академии. С чего бы мне бежать сейчас с поля боя?» Ухмыляясь в ответ, ответил я. «Позвольте дать вам один совет. Продолжите меня недооценивать, сильно пожалеете. Тогда позвольте мне показать вам, что такое пропасть между силой», — сказал он, после чего слуги императора ударили в гонг. Демидов не стал медлить и принялся создавать магический конструкт. Делал он это для мага шестого круга очень медленно. Первое впечатление не обмануло. Я мог закончить бой за одну секунду, только это не имело смысла. Скрывать свои способности у меня при любых вариантах больше не выйдет. Поэтому я сконцентрировался на том, чтобы показать тотальное превосходство над врагом. Недолго думая, я полностью разрушил его плетение. Магический конструкт треснул, как стекло на глазах окружающих аристократов, растворяясь в пыль. Со стороны это выглядело так, будто маг неудачно использовал заклинание. «Что-то случилось, Савелий Варламович?» Нарочно издевательским тоном спросил я Демидова. «Гонг уже прозвенел, и вы обещали мне показать нашу разницу в силе. Вы чего-то ждете?» Демидов в ответ на мою издевку молча закусил губу и повторно сотворил заклинание. Я не стал повторять один и тот же трюк дважды. Вместо этого я ослабил заклинание до такой степени, что оно стало пустышкой. Когда же в меня полетели десяток ледяных мечей, то все они разрушились о мой покров. Я даже не пошевелил пальцем, чтобы отбить атаку. «Да какого черта?» Не сдержав эмоций, в сердцах выпалил парень. «Как такое вообще возможно?» «Савелий Варламович, вы же аристократ, держите себя в руках. Не надо выходить на эмоции». Я принялся снова глумиться над парнем. Уж очень сильно мне не понравился его взгляд вначале, да и распускаемые сплетни радости не добавляли. «Какой пример вы подаете остальным?» Демидову только оставалось, что молча злиться на меня и недоумевать. Он явно не ожидал такого исхода. Обычный маг шестого круга спокойно одолеет даже талантливого пятого в честном бою. Качественная разница в силе никуда не девается. Такое сложно уложить в голове. Как я, 20-летний парень, могу сражаться с ним наравне? Подобных случаев еще никто не фиксировал в мире. Поэтому парень растерялся и даже не подумал вступать со мной в ближний бой, где у него могло появиться преимущество. Увидев очередной магический конструкт, я не стал затягивать бой. Противник собирался заковать меня в лед особой техникой. Тут мне повезло. Магический конструкт появился не под моими ногами, а перед его руками. Мой оппонент не мог знать, что помимо разрушения плетений, я их умею изменять. Поэтому его выражение лица было непередаваемым в момент, когда нижняя половина его тела оказалась скована льдом. Поскольку Савелий оказался не в силах самостоятельно выбраться из ловушки, судья объявил мою победу. Я разрушил вражеское плетение, и целители тут же принялись осматривать парня на наличие возможных ран. Только вот исход боя ему не понравился, и он принялся жаловаться третьему принцу, требуя реванша. «Это невозможно! Княжич определенно пронес артефакт!» Демидов в этот момент вел себя как ребенок, не получивший желаемую игрушку. Какое жалкое зрелище, и ведь не подумаешь, что этот человек сплотил против меня больше всех аристократов и чуть ли не в открытую выступил против меня. С такой категорией людей вечно происходит одна и та же история. Стоит хоть немного задеть их гордость, как они теряют над собой контроль. Прямо как сейчас. «Савелий Варламович, держите себя в руках!» Нейтральным голосом произнес третий принц, при этом показывая, кто тут главный. «Уж не думаете ли вы, что наши бойцы позволили пронести артефакт на императорский бал? Или вы хотите сказать, что это мой род передал Евгению Дмитриевичу артефакт для победы? Думаете, что говорите? Вы же сами видели бой!» Все упирался Демидов, не вызывая к себе никаких других чувств, кроме жалости. «Я в жизни не поверю, что в 20 лет кто-то может выдержать попадание заклинанием шестого круга, используя для этого лишь покров. Я не настолько слаб!» «Савелий Варламович, никто не спорит, что вы сильный маг?» Я вклинился в разговор, поскольку ситуация позволяла так поступить. «Просто вам попался неудобный противник в лице меня. Если вы так до конца и не поняли, я уникум. Благодаря своим одаренным способностям Евгений Дмитриевич спас множество жизней и внес немалый вклад в битву». Вставил свое слово третий принц. «Вы проиграли, потому что недооценили противника». Сначала Савелий Варламович напоминал блеющую овцу, которая пытается выговорить слово, но не может. На его лице мелькали разные эмоции, пока он, наконец, хоть сколько-то не взял себя в руки. «Да кто вообще такое мог предугадать?» Его возмущению не было предела. «Почему меня никто не предупредил? Почему об этом не было заявлено на церемонии награждения?» «Савелий Варламович, может, вам еще секретные техники на блюдце подать?» С очевидным сарказмом, но в жесткой форме, задал я вопрос. Я был в своем праве, поскольку он ходил по лезвию ножа. Еще немного бы, и он оскорбил рот императора. «Вы проиграли. Для вашего же блага примите поражение». «Да как вы смеете?» Услышав эти слова, даже Максиму Романову стало сложно сохранять самообладание. Демидов на ровном месте потерял возможность хоть сколько-то достойно покинуть арену. «Я требую реванша!» «В настоящем бою после проигрыша вы тоже будете требовать реванша? Или хотите сказать, что я победил не по правилам?» Я перешел на спокойный голос, чтобы не перегнуть палку. Не хватало еще, чтобы весь род Демидовых захотел объявить нам войну. Его императорское величество не допустит открытого конфликта двух родов, но проблема все равно появится. Я победил честно. Вы же обвинили меня в том, чего я не делал. Вам бы не помешало принести извинения. Из-за того, что младший указывал старшему на его ошибки, лицо Савелия еще больше покраснело от гнева. В данной ситуации репутацию Демидова погубили вспыльчивость и спешка. Не прими он поспешных решений, и все могло обойтись малой кровью. «Приношу свои извинения, княжич», — сказал Демидов и поклонился, сохраняя последние капельки достоинства. «Извинения приняты», — ответил я, как того требовали правила. У меня закрадывалась мысль вызвать Савелия на повторное сражение, чтобы закрепить победу перед другими аристократами. Только ничем хорошим это бы тоже не закончилось. Своими выходками парень и так оставил грязное пятно на роду Демидовых. Смысл мне еще больше унижать своего противника. В данном случае вся вина лежала только на Савелии. Он первым стал распускать слухи и сам напрямую заявил о некомпетентности императорского рода. Теперь проблемы будут не у меня, а у его рода. Надеюсь, они догадаются не лезть на мое предприятие в ближайшее время. Дальше турнир проходил спокойно. Многие аристократы настороженно смотрели на меня, но активных действий не предпринимали. Так что оставшийся вечер я провел в поисках перевертышей, после чего отправил тайный отчет Елизавете Романовой. На светском мероприятии я появился. Теперь пришло время выполнить старое обещание. Я отвез Снежану домой, после чего отправился помогать Роману с оружейными заводами. Снова пришлось лететь в Астрию и договариваться с отцом Роберта насчет рабочих и новых станков. В этот раз оплатой послужили наши доспехи и будущие винтовки. Взамен род Груберов согласился расстаться почти со всеми станками, что у них были, и в ближайшее время поставить их новую партию. Род Друцких также занялся стройкой для рабочих жилых комплексов, больниц и прочей необходимой инфраструктуры. Конкуренция никуда не девалась, приходилось соответствовать лучшим стандартам качества. К слову, постройка нового завода для производства доспехов также была ими завершена. Старое здание мы пока не сносили, поскольку требовалось наращивать объемы производства. Пришлось начать строить еще несколько новых заводов. С финансами теперь проблем не было, но пришлось опять развивать в том месте город. Не удивлюсь, если через несколько лет император отдаст его мне под личное правление за вклад в развитие. Конкретно с Романом я также занимался модернизацией стихийных винтовок. Другие рунные маги уже без нашей помощи могли создавать измерители, так что Роман мог позволить себе заняться личными делами. Увы, даже массовое производство измерителей глобально не решало проблему. Аристократов было очень много, и по-хорошему их требовалось проверять каждый день. Их ведь могли заменить в любой момент. Про замену слуг перевертышами я вообще молчу. Их было несоизмеримо больше. Они ведь не только сливали всю информацию врагу. Это была самая что ни на есть бомба замедленного действия. Если они разом раскроют себя, то убийство миллиона граждан в Швейцарии покажется детским лепетом. Тут требовалось создавать артефакты, которые не будут ломаться спустя 2-3 использования. Увы, на их создание уйдет очень немало времени. Возможно, даже год или два. Проще будет найти все места, где создают перевертышей, и уничтожить их. Наверняка имперская разведка уже работает вовсю. Так что я старался не сильно переживать из-за этой проблемы. Очень скоро мы запустили наше производство винтовок. Кира сильно облегчила мне задачу. Да и после завода с доспехами у меня появился опыт ведения бизнеса. Так что дела пошли как по маслу. Закончив со всеми делами, я принялся обучать своих слуг магии, уже не скрывая от них все тонкости магии. Обучение давалось им непросто, но зато они качественно улучшили свой контроль маны. Также я помог Ане в кратчайшие сроки взять 5-й круг маны без большого вреда для энергетических каналов. Конечно, было бы лучше проходить ее магическое развитие естественным путем. Только кто нам собирался дать столько времени? Лучше уж ее талант слегка пострадает, нежели она окажется мертва из-за собственной слабости. Так что, включая меня, теперь у нашего отряда есть 3 мага 5-го круга. Уже какое-никакое преимущество в бою. По крайней мере, эти двое смогут прикрыть меня, чтобы я смог разобраться с сильными противниками. Анна, к слову, выглядела очень счастливой, став сильнее. До этого ей приходилось находиться в тени Тимофея в плане личной силы. Теперь же она стала с ним наравне и могла чувствовать себя более уверенно. Это не говоря о том, что она снова сравнялась со мной в силе. В ближнем бою так точно. Вадиму я первому подарил экспериментальную снайперскую винтовку. Ее мы изготавливали из специальных материалов в перерывах между работой. Было приятно выполнить данное себе обещание. Тем более мой слуга это заслужил. В последнее время он очень ответственно выполнял свою работу. В плане огневой мощи она могла пробить барьер мага 5-го круга. Только не с 1-го и 2-го выстрела. В условиях боя, как правило, даже 2-й выстрел может не последовать. Но факт есть факт. В плане огневой мощи у нее аналогов не найдется. Пожалуй, только сад теней мог иметь что-то похожее в своем арсенале. Я прекрасно помнил, как снайперский выстрел чуть не убил меня и Тимофея. Да, он тогда был магом 4-го круга, но ведь выставил перед нами барьер. Впрочем, ладно, если мне вновь доведется встретиться с ними, то я буду к этому готов. Так медленно протекали дни. Закончился 3-й учебный год, Айрис с Владиславом наконец-то поженились, мы вместе со Снежанной и друзьями присутствовали на их свадьбе. Я смог хорошо повеселиться, а вид плачущего от радости Юта, ее слуги, растрогал бы кого угодно. Спустя некоторое время Геневард и Юлия официально объявили о своей помолвке. В аристократическом обществе какое-то время только об этом и говорили, но вскоре новость утихла. София также устала ждать, пока Роберт обратит на нее внимание и первой сделала шаг в отношениях. Парень, не раздумывая, согласился встречаться, и в моем кругу друзей образовалась еще одна пара. Светлана тоже времени даром не теряла и полетела в Германию. Там у рода Друцких были какие-то дела, но по итогу Михаил прислал мне сообщение с благодарностью, что познакомил с такой прекрасной девушкой. Меня забавляла мысль, что за такой короткий промежуток времени столько моих друзей нашли друг другу пару. Даже Борею и Никите, насколько я узнал, пригляделась парочка русских принцесс. С другой стороны, оно и неудивительно. Когда проводишь много времени с каким-то человеком, то невольно к нему привязываешься, а там может возникнуть и любовь. Прямо как у меня со Снежанной. Также мне спустя долгое время снова написали Эрик, Злата и Виола, аристократы, которых я спас в Ливии. Они рассказывали, что стали гораздо сильнее с их последней встречи и даже охотились на химер. Жаловались, что им редко дают связываться с внешним миром, и в целом делились впечатлениями. Я написал им ответное письмо, рассказывая о своих приключениях, о помолвке и многом другом. Мне было приятно наблюдать, как эта троица меняется в лучшую сторону. Наверняка в будущем они станут достойными наследниками своего рода. Близнецы Иван с Алексеем как вернулись из ссылки, так и отправились обратно в Африку. Причем, судя по всему, теперь уже по личной инициативе. Там постоянно проливается кровь, и контроль за их действиями минимальный. Так что я не удивлен. Тут-то им приходится следовать закону, хотят они того или нет. Также я посетил подаренные Трэвисом Лейберном земли. Нужно было заполнить парочку документов для их оформления на меня. Недолго думая, я решил открыть и в этом месте алхимическую кухню Даниэля. Благо, его продукты имели огромный срок хранения и не портились во время перевозок. Также пришла весточка от Сергея Львова. Он передал, что больницы и лаборатории Дмитрия-младшего разрушены. Там и впрямь обнаружилось производство наркотиков, но ничего особенного не нашлось. Скорее всего, Амелия нашла только те места, которые ей позволил найти старший брат. Другими словами, бросил ей пыль в глаза, на которую она купилась. Эта новость немного печалила, но зацикливаться на этой проблеме я не стал. Варвара также вышла замуж за принца персов и теперь проживала в их стране. Она быстро нарастила свое влияние среди других родственников, но в войне за главенство в роду участвовать не собиралась. Из ее поступка я теперь при большом желании не смог бы до нее добраться. А ведь она наверняка будет помогать Дмитрию-младшему со снаряжением. Приятного в этом мало. Ну и как завершение моим спокойным денькам, отец спустя долгое время отправил меня на боевое задание. Нужно было помочь Камиле удержать базу Львовых, где хранились наработки для добычи ценных руд. В одиночку слуги девушки не справлялись, поэтому на помощь отправили меня и Викторию. Сама Камила в это время находилась в родовом поместье и по приказу отца не высовывалась. Глава рода прекрасно помнил, как до нее однажды чуть не добрался род Атяевых. Девушка тогда чудом выжила. Мне, Виктории и ее бойцам пришлось лететь несколько часов на вертолете. Во время полета мы обсуждали с ней самые разные темы. Например, наш конфликт с мелкими родами, из-за которого она за последние пару месяцев совершенно забыла о сне. Виктория также обрадовалась, узнав, что Арис вышла замуж за Владислава. Пусть и недолго, но она тренировала Арис мастерству меча и считала ее своей хорошей знакомой. Также я похвастался своим новым лазурным мечом. Девушка оценила клинок по достоинству, сказав, что тут приложил руку мастер. И пока мы обсуждали, стоит ли накладывать на этот меч руны, нас высадили в нескольких километрах от горной базы, прямо во время осады. К счастью, вертолеты были оснащены новейшей системой хамелеона. Заклинание не только маскировало авиацию, но даже частично заглушало звук. Поэтому никто их не стал сбивать. «Наконец-то мы с тобой повоюем вместе на равных, братик», — подмигнула мне сестра. «Это точно», — улыбнулся я ей в ответ, после чего Виктория отдала приказ бойцам двигаться вперед. Конец 9 книги. Читал Алексеев Михаил.